8. Лала Бабу. О Господь, дай нам смирение принять то, что мы не в силах изменить, смелость изменить то, что нам под силу изменить, и разум, чтобы отличить одно от другого. Райнхард Нибур. У нас всех есть одна трудность. Дело в том, что, будучи по природе вечными, мы привязаны сейчас к иллюзии, крепким узлом ложного эго, из-за которого нам приходится отождествлять себя с определенным образом мышления. Мы считаем себя кем-то, кем на самом деле не являемся. Это ложное «я» поработило нас, обрело власть над всей нашей жизнью. Мы так увлечены своими телесными концепциями, что уже не помним о своей духовной сущности и наивно полагаем, что наше тело – это все, что у нас есть и может быть. Это и называется ложное эго, прямо противоположное нашему подлинному, духовному «я». Мы – вечные души, однако, забыв свою изначальную природу, мы вынуждены довольствоваться скудным бытием этого мира. Жизнь Лалы Бабу – это жизнь человека, который мечом знания разрубил узел ложного эго и вспомнил, кто он такой на самом деле. Его пример призван пробудить в нас желание духовных откровений. Читая его историю, мы можем вспомнить то, что когда-то забыли, и обрести силу разорвать оковы материального существования. Итак, мы отправляемся на 200 лет в прошлое. Калькутта, начало 19 столетия. Берег Ганги. Весна и деревья на берегу усыпаны чудесными цветами. В этом раю совершает прогулку сказочно богатый Лала Бабу. Его несут на паланкине 4 крепких слуги кашмирца. Во рту у него хуна, особая трубка для гашиша, которую он сладостно потягивает. После долгого дня глаза его смотрят немного устало, однако душу радуют звуки музыки, исполняемой музыкантами специально для него перед паланкином. В историю Калькутты Лала Бабу вошел как один из самых богатых людей всех времен. Там до сих пор помнят о нем. Он владел обширными участками земли, которые достались ему еще от дедушки. Он с наслаждением курит свою хуну, с удовольствием смотрит на танцующих девушек и слушает переливы музыки. Лала Бабу твердо убежден, что жизнь предназначена для наслаждений. Ему, собственно говоря, нетрудно так думать, поскольку по материальным меркам он достиг в жизни всего, о чем только можно мечтать. Вдруг со стороны Ганги до него доносятся два слова, которым суждено изменить всю его жизнь. «Бари Чоло». «Пойдем домой, уже темнеет». Лала Бабу с интересом оглядывается, чтобы понять, кто это сказал, и видит бедно одетую девочку, дочь рыбака, которая тормошит за плечо своего спящего отца. В самом деле, как скоро зайдет солнце, налетит холодный ветер, а им предстоит еще долгий путь домой. Поэтому она говорит: «Скоро стемнеет, пора идти домой». Но когда Лала Бабу услышал эти слова, словно бомба взорвалась у него в сердце. Бомба не с динамитом, а с прозрением. И как взрыв размолачивает кусок бумаги, так и вся сцена порвалась на куски, и он увидел свою неминуемую смерть. Он также увидел, что пришло время встать на духовный путь. Сейчас вы, наверное, думаете: вот бедняга, обкурился до чертиков, зачем же оставлять такую замечательную жизнь? Однако возвышенные духовные чувства он уже однажды испытал в своей жизни. Когда ему было 20 лет, произошло нечто, что заставило его глубоко задуматься. Однажды к нему в поместье пришел бедный человек и стал жаловаться на свои невзгоды. «Я так беден, что не могу купить даже хлеба. А тут еще и дочка выходит замуж, а у меня нет достаточно средств, чтобы оплатить свадьбу». Лала Бабу дал ему большую сумму денег, поскольку, несмотря на свою экстравагантность, был добрым человеком. Когда бы он ни увидел нищего, он всегда одаривал его всем необходимым. Однако в этот раз отец Лалы Бабу отругал его. «Лала, ты растешь транжирой. Нельзя раздавать богатства, которые тебе не принадлежат. Ты должен отработать своими руками то, что отдал». Как только Лала Бабу услышал эти слова, он твердо решил не брать больше у отца ни гроша и покинуть его, как покидают отхожее место. Той же ночью он ушел из дома отца, никем не замеченный. По пути ему встретился святой, который сказал: «Тебе нужно трудиться ради своего духовного благополучия, ради духовного самоосознания, иначе твоя жизнь будет бесполезной и бессмысленной». Лала Бабу всегда помнил об этой встрече. Его поразило, сколь малым довольствуются эти святые. Они учили его, что он в действительности вечен и просто проходит через эту жизнь, подобно путешественнику, проходящему через определенную страну. Это путешествие приведет его либо к очередному материальному телу, к новому рождению и новой смерти, либо выведет на путь, по которому он сможет вернуться в мир вечности, в духовный мир. Все это он услышал тогда. А некоторое время спустя он основал свое дело в Орисе и завел торговые связи со множеством крупных партнеров, от восточно-индийской компании до губернатора. Его принцип был непоколебим. «Я сам встану на ноги и никогда не возьму того, что мне не принадлежит». Очень скоро он сколотил огромное состояние, которое до бесконечности возросло, когда после смерти отца он получил в наследство свои семейные сокровища. Но несмотря на огромное богатство, он никогда не упускал из виду вечность. Еще в Орисе он каждый вечер слушал священные писания, даже начал повторять святые имена и благодаря им почувствовал духовный вкус. Сегодня вечером на берегу Ганги, в тот миг, когда он услышал «Уже темнеет, ты должен возвращаться», ему вспомнилось напутствие святого. Обычные слова стали для него откровением. В нем зацвело духовное прозрение, которое он взращивал долгие годы, слушая и прославляя Кришну. Лала Бабу вдруг понял, что его жизнь, упоительно сладкая и веселая, подходит к концу. Темнеет горизонт, клонится к закату солнца его дней. Как бы очнувшись ото сна, спрыгивает он со своего паланкина. Теперь он точно знает, что ему делать. Он останавливает музыкантов и велит им идти домой. У него есть еще дела. От помощи слуг он также отказывается. Туда, когда я иду, мне придется нести себя самому. Он возвращается домой пешком, пишет прощальное письмо жене и детям и, не взяв ничего с собой, отправляется в священный Вриндаван, что расположен на берегу Ямуны, за 1500 километров от Калькутты. Во Вриндаване Лала Бабу жил очень скромно. Он хотел избавиться от узла в сердце, узла ложных представлений о себе. Прежде чем предаться Кришне, следует научиться разрывать узел ложного эго. Одной теории здесь будет мало, надо делать это на практике. Этим и занимался Лала Бабу, полностью изменив свои привычки и ведя во Вриндаване скромную жизнь нищего. Так он учился отбрасывать мысли. «Это мое», ибо теперь у него не было ничего, что он мог бы назвать своим. Через некоторое время ему приснился яркий сон. Во сне ему явился сам Кришна и попросил построить для него храм. Лала Бабу отправился домой и продал свои земли. Половину вырученных денег он оставил семье, а другую взял с собой во Вриндаван, чтобы исполнить 3 задачи. Сначала он купил землю и построил приют, где могли бы отдыхать путешествующие садху. Затем он организовал раздачу просада, освященной пищи, для тех, кто живет духовной жизнью и не имеет времени заботиться о телесных потребностях, а также для тех, кто из-за своей кармы вынужден влачить нищенское существование. Затем он построил огромный красивый храм, храм Лалы Бабу. Храм этот сохранился до наших дней. Жемчужина средневековой архитектуры, утопающая в прелестных садах. Там можно до сих пор ощутить присутствие этого удивительного подвижника, чей образ очень глубоко западает в душу. В этом храме и по сей день можно бесплатно пообедать. Храм кормит 1000 садху, людей, целиком посвятивших себя духовному пути. Лала Бабу в свое время купил во Вриндаване землю и отдал ее в аренду. Плата до сих пор поступает в фонд храма, задача которого состоит в том, чтобы заботиться о садху. Как только Лала Бабу начал жить духовной жизнью, Кришна открылся ему особым образом и проследил, чтобы в новом храме было установлено его божество. Как вы знаете, в наших храмах мы поклоняемся божествам. Мы не поклоняемся произвольным образом этого мира. Нет, мы понимаем, что Верховный Господь, довольный преданностью своих слуг, наполняет божество жизнью. По этой причине церемония, на которой призывается Кришна, называется прана-пратиштха. Одно из значений слова прана – жизненный воздух. Таким образом, на этой церемонии в божество вдыхается жизнь. Однажды холодным зимним днем задумался Лала Бабу, а правда ли Кришна пребывает в божестве в его храме? Наступили холода, и я должен знать, действительно ли он тут, и не холодно ли ему. И тогда попросил Лала Бабу, жреца храма, положить на голову мраморного божества кусочек масла. Если Кришна здесь, то масло растает от температуры его тела, и тогда все в порядке. И действительно, масло растаяло и потекло по щекам Кришны, к радости Лалы Бабу и ошеломленного жреца.